Она распахнула первый попавшийся ящик, но обнаружила там столовые приборы. В чулане находились колонны консервных банок. Зато в большом шкафу Лиза наткнулась на кое-что интересное. На металлическую коробку с серым порошком. На крышке находилась наклейка с изображением костей и черепа. Так вот, чем они почуют ее отца. Но где же ключи? Она нашла их в навесном ящичке. Там их было не меньше четырех десятков. Какой же именно от комнаты, где находится отец? Схватив их все, Лиза бросилась обратно к винтовой лестнице. Ей не оставалось ничего другого, как вставлять каждый из ключей в замочную скважину. Девушка испробовала уже не меньше двух десятков, когда, наконец, один ключ точно вошел в прорезь и с тихим щелчком повернулся. Дверь раскрылась. Девушка влетела в комнату. Леон Кричет приветствовал дочь тихим стоном. Лиза поцеловала его в небритую щеку. «Мы тотчас покинем это страшное место, папа», — взволнованно заговорила она. «Мы заявим на Аннабеллу в полицию, и ты немедленно с ней разведешься». Лиза увидела слезы, покатившиеся по щекам отца. Он хрипло забормотал. «Твоя мать, Светлана, только ее я и любил. Какой же я был идиот! Как мне жаль!» Лиза вытолкнула инвалидное кресло, в котором сидел отец, из комнаты и увидела в конце коридора какого-то мужчину. Тот, заметив их, что-то закричал и, размахивая руками, бросился к ним. Толкая кресло с отцом впереди себя, Лиза побежала в противоположном направлении. Телефон. Где же телефон? Она обнаружила один из аппаратов на стене, около бывшей комнаты отца. Сняв трубку, быстро набрала номер пожарной команды. Тот, кто приближался, преследователь, был уже в нескольких метрах. Заслышав голос дежурного, Лиза выпалила. «Пожар в замке Леона Кричета. Приезжайте как можно скорее». Мужчина оттолкнул ее от аппарата. Девушка упала на пол и больно ударилась плечом. Схватив трубку, он произнес. «Месье, ложная тревога». «Да-да, вы правильно меня поняли. Никакого возгорания в замке Леона Кричета нет. Точнее, оно было, но его уже потушили. Приезжать вам не требуется. Всего доброго». «Не верьте ему», — закричала Лиза. «Приезжайте. Оповестите полицию. Они удерживают силой моего отца». «Тебя никто не слышит», — самоуверенно произнес наглый тип, вешая трубку. «И никто, конечно же, не приедет. А вот ты, девчонка, проникла на территорию чужого поместья». «Это замок моего отца, и я имею право», — начала возражать Лиза. Но ее противник, подойдя ближе, со всего размаха ударил ее ногой в живот и, склонившись над ней, заявил. «Это был замок твоего отца. Но старый придурок полгода назад подписал бумаги, согласно которым вся недвижимость передается в собственность моей сестре Аннабелле». «Ваша семейка», — кашляя выдохнула Лиза, — «вы отравляете моего отца». В коридоре появилось трое слуг. Один из них повез коляску с плачущим Леоном Кричетом обратно в его темницу. Остальные обступили Лизу. «Что с ней делать?» — произнес один из мужчин. «Аннабелла скоро вернется, она и решит», — пожал плечами другой. «А пока что обезвредим ее». Вытащив из кармана кастет, он надел его на руку и наотмашь ударил Лизу по голове. Девушка потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то увидела, что находится в кухне. Сидит, привязанная к деревянному стулу. Голова неимоверно болела. Конечности затекли. Во рту пересохло. Стоявший в углу крошечный телевизор был включен на всю мощность, так что кричать не имело смысла. Да и кто мог ее услышать, кроме слуг? Отворилась тяжелая, окованная железом дверь, и на пороге появилась Аннабелла, облаченная в черный брючный костюм. На отвороте пиджака сияла брошь с огромным квадратным рубином. В сопровождении доктора Барни. Тот выключил телевизор, и мачеха подошла к Лизе. «Не ожидала от тебя такой прыти, детка», — заговорила она насмешливым тоном. Однако девушка уловила в нем и нотки ярости. «Меня ищет полиция», — сказала Лиза. «Учти, они вот-вот явятся в замок и арестуют тебя. Им все известно». Аннабелла ударила Лизу по щеке ладонью, затянутой красной перчаткой. «Им ничего не известно», — подал голос сообщник Аннабеллы. «Девчонка блефует. В полиции никто не поверил ее бредням». «Нет, вы не знаете, что вами заинтересовался Интерпол», — возразила девушка. И увидела страх в глазах мачехи. «Они сказали, что вы, доктор Барни, им хорошо известны. На вашей совести и другие преступления». Аннабелла и доктор переглянулись, и Лиза поняла, что попала в точку. «Я же говорила тебе, что девчонка опасна», — взвизгнула мачеха. «Она сдала нас Интерполу». «Никому она нас не сдала», — заявил доктор и подошел к девушке. В руке у него сверкнуло лезвие ножа. Он поднес его к лицу Лизы. «А теперь говори правду, маленькая лгунья, или я выколю тебе твой прелестный глазик». «Я говорила с агентами Интерпола», — упрямо повторила Лиза. Ложь была сейчас ее единственным спасением. «Они знают о том, что я в замке. Они наверняка уже беспокоятся, почему меня все нет и нет». Нож коснулся щеки и приблизился к левому глазу. Лиза зажмурилась. Кончик лезвия коснулся века. «Оставь девчонку в покое!» — выкрикнула Аннабелла. Лиза приоткрыла глаза. Мачеха была на грани истерики. «Надо бежать! Но куда? Что же нам делать?» «Прежде всего, не терять головы!» — грубо прикрикнул на нее доктор Барни и тряхнул любовницу за плечи. «И ты веришь речам девчонки? Она же пытается нас запугать!» Вынув из ящика кухонного стола упаковку лейкопластыря, сообщник мачехи заклеил Лизе рот. «Это чтобы она не смущала тебя своими речами», — заявил он Аннабелле. «И не реви. Я сейчас наведу справки, и тогда решим, как действовать. Если у нас на хвосте Интерпол...» «Не у нас, а у тебя», — крикнула Аннабелла. «Я к твоим преступлениям не причастна». «Ну, на твоей совести много и других грешков», — холодно улыбнулся доктор и вышел прочь. Удалилась и Аннабелла. Лиза осталась в одиночестве. Она попыталась освободиться, но не смогла. Веревка опутывала ее тело. Тогда она попыталась придвинуться на стуле к столу, на котором лежал оставленный доктором нож. Каждый сантиметр давался ей с огромным трудом. Девушка очень быстро выбилась из сил. По винтовой лестнице в кухню спустились улыбающийся доктор Барни и Аннабелла, переодевшегося в розовый шелковый халат. «Я же говорил тебе, что повода для волнения не существует», продолжал он, успокаивая любовницу. Девчонка лгала, когда утверждала, что обратилась в Интерпол. Взгляд доктора переместился на Лизу. Он взял со стола нож и приставил его к горлу девушки.